Настоятельные просьбы Сената и народа побудили императора Авита поселиться на постоянное жительство в Риме и принять на следующий год звание консула. В первый день января его зять Сидоний Аполлинарий восхвалил его в панегирике из 600 стихов. Но хотя он и был награжден за это сочинение медной статуей, оно, как кажется, не отличается ни даровитостью, ни правдивостью. Поэт, если только нам будет дозволено унизить в этом случае это священное название, преувеличивал личные достоинства своего государя и тестя, а его предсказание продолжительного и славного царствования было скоро опровергнуто ходом событий. В такое время, когда на долю императора выпадала лишь главная роль в борьбе с общественными бедствиями и опасностями, Авит предавался наслаждениям итальянской изнеженности. Годы не заглушили в нем любовных влечений, и его обвиняли в том, что он оскорблял неосторожными и унизительными насмешками тех мужей, чьи жены не устояли против его ухаживаний или против его насилий. Но римляне вовсе не были расположены ни извинять его пороки, ни ценить его добродетели. Входившие в состав империи разнохарактерные народы с каждым днем все более и более чуждались друг друга. И гальский чужеземец сделался предметом общей ненависти и презрения. Сенат заявил о своем законном праве избирать императоров, а его авторитет, опиравшийся первоначально на старинные государственные учреждения, извлек для себя новые силы из бессилия, приходившей в упадок монархической власти. Впрочем, даже эта власть могла бы не поддаваться воле безоружных сенаторов, если бы их недовольство не было поддержано или, быть может, возбуждено графом Рецимером, одним из главных начальников трех варварских войск, на которых была возложена оборона Италии. Дочь царя Вестготов Валлии была матерью Рецимера. Но с отцовской стороны он происходил от свевов. Он был затронут в своей гордости или в своем патриотизме несчастьями своих соотечественников и неохотно повиновался такому императору, избрание которого состоялось без его ведома. Его преданность интересам государства и его важные заслуги в борьбе с общественным врагом еще усилили его громадное влияние. А после того, как он уничтожил близ берегов Корсики флот вандалов, состоявший из 60 галер, он с триумфом возвратился в Рим и был прозван освободителем Италии. Он воспользовался этой минутой, чтобы объявить Авиту, что его царствованию настал конец. И бессильный император, находившийся вдалеке от своих готских союзников, был вынужден отречься от престола после непродолжительного и безуспешного сопротивления. Из милосердия или из презрения Рецимер дозволил ему перейти с престола на более привлекательную должность епископа Плаценции. Но этим не удовлетворилась ненависть сенаторов, и они осудили его на смертную казнь. Авит бежал по направлению к Альпам не с целью убедить готов вступиться за него, а в скромной надежде, что ему удастся найти и для себя, и для своих сокровищ безопасное убежище в святилище одного из чтимых в Верне святых Юлиана. Он погиб на пути от болезни или от руки палача. Впрочем, его смертные останки были перевезены с надлежащими почестями в Бриас или в Бриуду, в ту провинцию, которая была его родиной, и были погребены у ног его святого патрона. После Авита осталась только одна дочь, находившаяся в замужестве за Сидонием Аполлинарием, который наследовал от своего тестя его родовое имение, и скорбел о том, что рушились все его ожидания и общественной, и личной пользы. С досады он присоединился к гальским мятежникам или, по меньшей мере, стал их поддерживать. Это вовлекло его в такие проступки, за которые ему пришлось уплачивать новую дань лести следующему императору. В преемнике Авита мы с удовольствием видим одну из таких благородных и героических личностей, которые иногда появляются в эпохе упадка для того, чтобы поддержать достоинство человеческого рода. Император Майориан был и для современников, и для потомства предметом заслуженных похвал. А эти похвалы энергично выражены в следующих словах здравомыслящего и беспристрастного историка. Он был добр для своих подданных и страшен для своих врагов. И в каждой из своих добродетелей превосходил всех тех, кто прежде него царствовал над римлянами. Это свидетельство, по меньшей мере, может служить оправданием для панегирика Сидония. И мы можем с уверенностью полагать, что, хотя раболепный оратор стал бы восхвалять с таким же усердием и самого недостойного монарха, но в этом случае необыкновенные достоинства предмета его похвал заставляли его не выходить из пределов правдивости. Дед Майориана с материнской стороны командовал в царствование великого Феодосия войсками на Иллирийской границе. Он выдал свою дочь за Майорианова отца, пользовавшегося общим уважением чиновника, который заведовал в Галлии государственными доходами, сознанием дела и бескорыстием, и благородно предпочитал дружбу Аэция заманчивым предложением вероломного императорского двора. Его сын, будущий император, посвятив себя военному ремеслу, обнаруживал с ранней молодости неустрашимое мужество, несвойственное его летам, благоразумие и безграничную щедрость, несоразмерную с его небольшим состоянием. Он считался под начальством Аэция, содействовал его успехам, разделял с ним, а иногда и помрачал его славу, и в конце концов возбудил зависть в патриции, или вернее, в его жене, которая и принудила его оставить службу. После смерти Аэция Майориан был снова приглашен на службу и повышен чином. А его дружеская связь с графом Рецимером была той ступенькой, с которой он прямо достиг престола Западной империи.